Глава 364. Последний ингредиент. Манхао совершенно спокойно начал использовать заклинание трансмутации. В следующий миг пламя на его ладони разделилось на две части. В его голове прокручивалось огромное количество вариаций целебной пилюли. Пока он вносил корректировки, алхимическая печь медленно краснела. Манхао с блеском в глазах выполнял магические пассы, а потом касался ладонью алхимической печи. Каждый раз внутри печи что-то грохотало и трещало, вскоре от печи потянуло травяным ароматом. Самое странное было в том, что с появлением аромата никто не мог его почувствовать. Аромат был здесь, прямо перед ними, но они просто не могли его почувствовать. От этого странного феномена практики на площади изменились в лице. Четверо главных старейшин смотрели на Манхао во все глаза. «Что происходит? Что за пилюлю переплавляет этот парень?» «Я чувствую присутствие травяного аромата, но не могу его учуять. Словно его не существует. Какая странная пилюля. Этот алхимик может быть еще молод, но на него нельзя смотреть свысока. Ха, глупости. Наверняка это какая-то магия иллюзий. Посмотрите на грандмастера Джоу. Он-то точно знает, что происходит». Джоу де Кунь был поражен до глубины души. Но внешне он продолжал улыбаться, словно все происходило именно так, как он и планировал. Этой улыбкой он как бы выражал свое одобрение членам младшего поколения. Он настолько долго тренировал это выражение лица, что пламя в метафорической печи уже давно стало зеленым. Примечание переводчика. Зеленое пламя – образное выражение в значении «достиг запредельного уровня мастерства». В этом он достиг предела совершенства настолько, что если у него на глазах начнет рушиться гора Тай, он всем своим видом будет показывать, что все идет согласно его плану. Это умение было одной из причин его известности в Черных Землях. Янь Сун сосредоточенно смотрел на алхимическую печь Манхао, в его глазах постепенно нарастало изумление. «Эта пилюля обладает ароматом! Пилюля еще не закончена, поэтому ее аромат всего лишь иллюзия. Он вырывается из печи, чтобы поглотить духовную энергию неба и земли. Все могут его почувствовать, но никто не может учуять». Это совершенно легендарный уровень мастерства переплавки пилюль. Этот парень... Чем больше Янь Сун думал об этом, тем сильнее становился шок. Он посмотрел на Джоу Де Куня. При виде непроницаемого выражения его лица, сердце Янь Суна начало биться быстрее. «Насколько глубоко непостижим дао алхимии Джоу Де Куня?» — мысленно спросил себя он. Под взглядами шокированных зрителей Манхао достал из сумки еще несколько целебных трав. В этот раз он не превратил их в порошок. Вместо этого он собрал сок, стебли и прочие части, а потом сбросил все это в алхимическую печь. Печь раскалилась практически до бела. Спустя час Манхао наконец ударил ладонью по алхимической печи. Тишину огласил громкий хлопок. Большинство зрителей рассудили, что на этом переплавка подошла к концу. Именно в этот момент задрожала земля и поднялся воющий ветер. Зрителям хватило секунды, чтобы понять, что это был никакой не ветер, а духовная энергия. Вся духовная энергия города Святого Снега устремилась к площади, создав над ней нечто напоминающее огромный вихрь. Оком бушующего вихря была алхимическая печь на руке Манхао. «Это...» — выдавил первый старейшина, невольно подавшись вперед. Прежде ему еще не доводилось видеть такого сильного возмущения духовной энергии в результате простой переплавки пилюли. Остальные главные старейшины пораженно примерзли к месту, а члены клана Леденящего Снега, включая Хан Сюишань, оцепенело наблюдали за происходящим. На площади не осталось людей, кто бы спокойно наблюдал за происходящим, все были изумлены увиденным. Поначалу было слышно лишь свист ветра да учащённое дыхание людей. Потом в толпе послышались разговоры. «А разве может переплавка пилюль вызвать такой наплыв духовной энергии? Что? Что это за пилюля? Что именно он пытается переплавить? Выглядит совершенно невероятно!» Джоу Де Кунь продолжал с гордостью взирать на происходящее. Он даже принялся поглаживать свою бороду в восхищении. Он старательно делал вид, что эти невероятные события были до мельчайших деталей спланированы лично им. Разумеется, глубоко внутри сердце Джоу Де Куня бешено колотилось, а сам он едва сдерживался, чтобы не закричать. «Бесовщина какая-то!» – подумал он. «Так не должно быть! Не думал, что помимо Фан Му существует еще один такой монстроузный алхимик! Что он вообще делает? Что за пилюлю хочет изготовить?» Чем тревожнее ему становилось, тем более гордый и самонадеянно он начинал выглядеть внешне. Это лишь повысило его авторитет в глазах зрителей и Янь Суна. «Треволнения пилюли нет», — подумал Янь Сун, посмотрев на небо. «Эта пилюля только внешне выглядит поразительно. На самом деле в ней нет ничего особенного». Эта мысль слегка воодушевила его. «Дамы и господа», — беззаботно объявил Мэн Хао. «Боюсь, вам придется подождать еще немного. Этой пилюли не хватает последнего важного ингредиента». Вокруг раскаленной до красна алхимической печи дрожал воздух. Огромный объем духовной энергии стекался к ней со всех сторон и исчезал в ее недрах. Она настолько ярко светилась, что походила на маленькое солнце в руке Мэн Хао. Сейчас Мэн Хао выглядел весьма впечатляюще. Зрители тотчас принялись обсуждать его слова. «Последний недостающий ингредиент? Что это значит? Почему он просто не положит его прямо сейчас? Что-то не так. Может, он ждет, пока ему доставят последний ингредиент?» Главные старейшины в замешательстве посмотрели на Джоу Декуни. Причем не они одни. Янь Сун тоже задумчиво перевел на него взгляд. Хан Сюэ Цзун, не проронивший ни звука практик поздней ступени зарождения души, тоже посмотрели на него. Джоу Декуни дарил всех бесцветной улыбкой, не прекращая при этом поглаживать бороду. Спокойный и таинственный, он, казалось, с любовью наблюдал за притворением его плана в жизнь. Его умение напускать на себя важный вид действительно было точно до предела. Про себя, впрочем, он нервно проклинал все: небеса, землю и даже зрителей. В один день в его город заявились два алхимика, один ненормальнее другого. И все эти люди все равно смотрели на него так, будто среди них троих он был лучшим. Только стальные нервы до сих пор не дали ему рухнуть на землю без чувств. Джоу Декунь прочистил горло, люди на площади затаили дыхание в ожидании его объяснения. «Грандмастер Джоу, пожалуйста, объясните нам!» «Да, Грандмастер Джоу, о каком последнем ингредиенте говорит этот парень? Когда он появится?» Даже Янь Сун сложил ладони и с поклоном серьезно спросил Джоу Декуни. «Грандмастер Джоу, пожалуйста, проясните этот вопрос!» «Я твоей сестре сейчас все проясню! Откуда, черт вас дери, мне знать, о каком ингредиенте идет речь?» Разумеется, этого Джоу Декунь не стал произносить вслух. Он с достоинством слабо улыбнулся и посмотрел в небо. «Насколько я могу судить?» – начал он. «Последний ингредиент невероятен по своей природе. Он просто в то же время полон тайн, необычайный в своей простоте. Да у алхимии, которая требует такого ингредиента, никогда не понять кому-то вроде вас. Раз вы не можете понять, зачем вы требуете от меня объяснений?» Джоу Декунь с налетом превосходства дал толпе свое объяснение. Если бы все изначально не решили, что он величайший грандмастер, каких свет не видывал, тогда его речь показалась бы им пустой болтовней. Но находясь в заблуждении, они думали, что его слова преисполнены мудрости и таинственности. Как ни странно, но Джоу Декунь посмотрел в небо, поскольку резонно полагал, что последний ингредиент должен кто-то доставить. А значит, этот человек должен прилететь на площадь по воздуху. Но даже если никто не прилетит, то у него имелась еще одна причина посмотреть в небо. Целебные травы были рождены небом и землей. Вот почему взгляд, обращенный к небесам, никак не мог быть плохой стратегией. От Мэн Хао не ускользнули все эти ужимки Джоу Декуня. У него возникло странное чувство. Совершенно неожиданно он понял, что по сравнению со временем в секте Пурпурной Судьбы Джоу Декунь стал гораздо забавнее в черных землях. Мэн Хао тоже посмотрел в небо. «Я здесь уже 7 или 8 дней. По моим расчетам осталось совсем немного. Думаю, мне не придется долго ждать». Во время его размышления он резко изменился в лице и без колебаний хлопнул по своей бездонной сумке. Появился патриарх клана Ли, которого Мэн Хао тут же поднял высоко в воздух. На безоблачном ясном небе внезапно сверкнула молния. Оглушительный гром в небе во много раз превзошел треволнение пилюль. Она ударила точно в патриарха клана Ли, который сразу же истошно завопил. Молния начала ослабевать, и прежде чем патриарх клана Ли успел разразиться бранной тирадой, Мэн Хао убрал его обратно в бездонную сумку. А потом он перенаправил ослабшую молнию в алхимическую печь. Последним ингредиентом оказалась молния треволнения. Из алхимической печи послышался рокот. Это внутри танцевала молния, рассыпаясь оглушительными раскатами грома. Алхимическая печь задрожала, а потом с неё сорвала крышку. Изнутри вылетела искрящая электричеством целебная пилюля. С появлением целебной пилюли небо затянули плотные чёрные тучи. Это были обычные тучи, а не тучи треволнения. Похоже, целебная пилюля привлекала природный гром и молнию. В небе заклубились облака, и даже земля задрожала. Травяной аромат над площадью внезапно начал втягиваться в целебную пилюлю и сгущаться внутри. Пилюля стала полностью прозрачной, и оттуда брызнул слепящий свет. Эта пилюля, вне всяких сомнений, была феноменальным творением. В то же время вся духовная энергия начала двигаться, словно огромная приливная волна. Пилюля, казалось, породила гигантский водоворот, который всасывал в себя духовную энергию. С каждым ударом гром в небе становился всё громче. Не став дожидаться, пока с неба начнут ударять молнии, Манхао взял парящую в воздухе окутанную молниями целебную пилюлю, внимательно посмотрел на неё и кивнул. Ему впервые удалось переплавить такую пилюлю. Техника пяти элементов Янь Суна вдохновила его на слияние нового метода со своим. Хоть ему и не удалось полностью преуспеть, сегодня в его разуме открылась новая дверь. «Переплавка таким способом приводит к лучшим результатам», — заключил он. «К тому же вариации в пяти элементах делают возможным переплавлять пилюли согласно теории создания чего-то из ничего». Зрители и даже четверо старейшин судорожно хватали ртом воздух. Все они смотрели на окутанную молниями пилюлю. Манхао уже поднял глаза на Янь Суна, тот ошеломлённо встретил его взгляд. Когда Манхао начал переплавку, Янь Сун смотрел на него с презрением. Но по ходу переплавки его отношение изменилось. Появление иллюзорного аромата пилюли сильно его удивило. Когда к пилюле застроилась духовная энергия неба и земли, удивление переросло в изумление. А когда появились молнии, он был потрясён до глубины души. Он во все глаза смотрел на целебную пилюлю. Внезапно он понял, что техника, которую её создали, превзошла его технику переплавки пяти элементов. Эта новая техника была истинным слиянием.